«Ну, это не он меня удочерил, а я его упопарила», — хихикала пигалица, рассказывая, как их с сестрой забирали из детского дома. «Как увидела, так и решила, что крутой красноглазый дядька будет моим папкой. Он еще сопротивляется, дочкой не зовет, но я же не дурочка, я все чувствую». Иннокен тогда, слушая рассказы Каре о всяких прикольных ситуациях в ее жизни, подумал, что тоже не отказался бы от такого веселого приемного отца. Да и вообще, у магов как-то динамичнее, что ли, с элементами неадекватности и легкого сумасшествия. Постоянно что-то происходит, взрывается, отрастают лишние задницы, отрываются конечности, которые приращивает обратно ворчащий директор. Один местный ученик, прозванный покойником, умудрился умереть аж 4 раза. На фоне джедайской степенности, тут явно не заскучаешь. А вот слова и сомнения мастерача в адрес джебимцев он помнил. Помнил, и они его немного раздражали. Подросток понимал, что это неправильно, но поделать с собой ничего не мог. Энакин, с укоризной в голосе одернул своего ученика Кеноби, но Вакара только хмыкнула. «Я перестала их воспринимать как клоунов, когда Квинлан Вос вернулся с рабочей рукой, вместо огрызка, юный падаван». Твилечка насмешливо улыбнулась на вызывающий взгляд молодого джедая. «Многие годы я всю себя отдавала исцелению братьев и сестер, и мастером-целителем стала не за упрямство». Твилечка, как будто забыв о том, что говорила, вдруг замолчала. Ее пальцы пробежались по шву робы, взгляд прошелся по кают-компании. «То, что я видела, чудо, падаван Скайуэкер, умный». Пронзительный взгляд остановился на светловолосом падаване, заставив Энакина слегка потерять в кураже. «Мастерство целителей – тоже чудо. Просто наши чудеса, как бы сказать, разные. Что-то чародеи делают не так эффективно, как мы, и наоборот. Их методы другие. Работают с силой не так, как джедаи или ситхи. То, что вытворял ситх, до недавнего времени я считала невозможным. Это было крайне неаппетитно», – поморщился Оби-Ван, вспоминая операцию над магистром Ядль. «Ради того, чтобы мои братья и сестры не умирали на моих руках, я согласна на многое. Даже перебирать, как Дзиха, каждый орган. Нет смерти», — флегматично проговорила Ядль. «Есть лишь великая сила», — кивнула целительница. «Но и спешить на свидание с ней не вижу смысла». Магистр некоторое время задумчиво рассматривала свою ладонь. «Тогда, на Маване, если бы не Кеноби и тот джебимский артефакт, то сейчас она не сидела бы в кают-компании, не слышала этого разговора. Тогда она шла на смерть осознанно. Ее жизнь в обмен на жизни двух молодых подающих надежды джедаев и целого города за спиной – достойная цена. Трудно объяснить, что она чувствовала, когда сознание и восприятие перестало штормить после реанимации. Жить прекрасно. Она и так это знала, но, чтобы понять эту простую истину во всех деталях, разглядеть безумное множество оттенков короткого слова «жить», ощутить всю полноту его вкуса, прочувствовать каждую букву, нужно было умереть. И нет, магистр джедай не боялась смерти. Сложно бояться того, что знаешь и к чему готов. Но она осознала, насколько любит жить. И если, по словам Вакары, благодаря мастеру ситху и его науке, выживет хотя бы один смертельно раненый джедай, она просто не имеет права не поддержать целительницу. Более того, неспешность совета в этом вопросе теперь уже кажется ей неразумной, а преступной. И в глазах главы медкорпуса Ядль видела отражение своих мыслей. Отрастить руку мастера Воса за такое короткое время и провести операцию по ее приживлению, уже это было сильным ударом для отношения ЧЕК ДГМ. Быстро, качественно, дешево, смахивает на обманную сказку. Поэтому Твилечка чуть ли не замучила Кеффара анализами, тестами, обследованиями, и ничего не нашла. Рука была как родная, ни дефектов, ни даже шрама. Целительница не обнаружила ничего подозрительного, настораживающего, смущающего. Квинлан чувствовал себя прекрасно, вовсю разрабатывая вновь обретенную конечность, и каждый день ныл о зверствах целителей Ордена. А теперь Ядль, ее, мертвую, буквально разобрали на органы, собрали заново и реанимировали. Еще и, как сказал Дзиха, бонусом подлатали по мелочи. По словам Вакары, у магистра сейчас самый здоровый ливер в ордене. «Как это видишь ты?» — вернула магистр внимание Твилечке. «Отправить на обучение на джабием двух падаванов. Бориссов и Абриуин. Они самые способные в целительстве из молодого поколения. Если и искусство магии будет с ними, то...» Вакараче оборвала мысль, но довольный, чуть мечтательный прищур говорил все за нее. «Хаэм, юны они, Вакара», — с сомнением протянула Ядль. «Да и учителя их, что Ундули, что Северус, мастера два, над жабьями под дождем сидящие годами, идея, которую совет не одобрит, в одиночку отправлять их тоже не станут, не знаем мы, что выйдет, если ситха влияние благотворным не будет, видеть снова падение джедаев не хочу ни я, ни совет, рыцарей только отправить возможно будет, Вакара, Твилечка согласно прикрыла глаза, вняв разумности аргументов. Тогда рыцарь Стас Алли, действующая целительница из мид-корпуса, рыцарь Рикнима, Алли уже близка к званию мастера, анима безмерно меня радует своим талантом. Ядль улыбнулась, смотря на тень недовольства, промелькнувшую в глазах Вакары. Мастер-целитель крайне болезненно воспринимала любое ослабление мид-корпуса и ее предложение. Можно сказать, что она с кровью и мясом отрывала рыцаря анима от себя. Жертва, которая показывает, насколько серьезен для ее подруги этот вопрос. «Хорошо», – кивнула магистр. «На собрании совета следующим вынесу я предложение твое на обсуждение. Поддержу тебя, Саппа побеседую и с великим магистром поговорю. Магистр, при всем уважении, я смотрел на голограмму мелкого гоблина с недоумением и каплей раздражения. Вот правильно говорят мои коллеги. Делай добро так, чтобы к тебе обращались только в крайнем случае. Кажется, я перегнул палку, показывая, какие я и мои маги, положительные персонажи. Обучать джедаев мне еще не хватало. Хотя, хаэма как будет себя вести магия в руках одаренных? Хаэмэмэм. Да и вообще, учеников будет легче легкого загнать на диагностические ритуалы, да и в целом изучить феномен операторов силы. Если смотреть с этой стороны, то мне же прямо в ручки отдают опытных одаренных, которые уже и знают, и умеют. Мастер Ситх, напомнил о себе мелкий старикан, весело прищурившись. Со мной еще вы, да, да, задумался. Итак, магистр, я, в принципе, не против, но больше троих не возьму, а лучше двоих. Химерологию в академии у нас не преподают, поэтому только личное ученичество. Сразу говорю, это будет дорого, долго и очень грустно. Хаэм, двоих хотели просить принять мы. Грустно почему будет учащимся? Приподнял брови гоблин. Мне будет грустно, вздыхаю, печально почесывая бороду. Время, магистр, время жалко. Надеюсь, хоть не детишки? Нет, на лицо гоблина опять выползла добродушная улыбка, которая все равно слегка раздражала. Обе рыцари, одна почти мастер. В целительстве сильны они, мастер Че обеих предложила. Не доставят они проблем вам, поговорю с ними я. Тогда договорились, магистр. Очень рассчитываю, что кандидатки умеют слушать учителя. Иначе, не держите зла, но я отправлю их обратно на Корусант. Химерология не терпит легкомыслия и глупого упрямства. Хорошо, приемлемо это, степенно кивнул Йода. Общались мы еще около часа, о всяком разном. Учениках, проблемах, с ними связанных, состоянии магистра Ядль, обстановке в галактике в целом и гуляющих повсюду сепаратистских настроениях. Последнее, кстати, очень беспокоило Альто. Наш главнокомандующий ворчал и опасался возможных сложностей. Только наш мир стал выбираться из глубокой ямы нищеты, тотального дефицита всего и вся и низкого уровня жизни, как в республике начались брожения, которые очень не нравились аналитическому отделу. Стратус, небывалое дело, даже выдал в одном из разговоров пожелание удачи джедаям в наведении порядка. Все же, как бы он ни относился отрицательно к храму и сенату, благополучие Джабима для него всегда было на первом месте. Йода, как оказалось, тоже был озабочен непростой обстановкой, как и канцлер Палпатин. Низкорослый джедай не делился секретными данными, но, по его словам, и дипломаты ордена, и работники дипломатического отдела Сената сбиваются с ног, стараясь выправить ситуацию в республике. Волю чувствуя за происходящим я, злую, темную волю, хмурился джедай. Магистр бросил на меня острый взгляд, чуть пожевал губу, как бы сомневаясь. Уверены мы, что происки ситхов это, наследники Дарта Бейна воду мутят в галактике. Незримые, оскверняют своими замыслами все, чего касаются. Даже орден чувствует дыхание тлетворной стороны силы темной. Падших больше становится. Магистра Ядль состояние тяжелое, тоже результат интриг кукловодов незримых. Магистр тяжело вздохнул и несколько секунд хмуро смотрел в одну точку, куда-то за пределы голограммы. Стар я, мастер Ситх Тхарадзиха, он улыбнулся, но не как обычно. В улыбке была и печаль, и нотки горечи. Правда, всего через пару секунд он тихо хмыкнул, отпустив переживания. Или спрятал их, вернув прежнее доброжелательное, слегка хитро насмешливое выражение лица. Приходится старостью жаловаться желание, особенно в молодых компаний. Внимания не обращай ты. Знаю, понимаешь тяжесть ноши управления, масштабы разные лишь у нас. В общем, покряхтели по-стариковски мы с гоблином. Честно говоря, до сих пор удивляюсь в разговорах, что с ним, что с Ядды. Привык уже к тому, что представители его расы в моем мире живут мало, с исключениями, конечно, но тем не менее. И темы для бесед всегда крутятся вокруг трахать, бухать, драться. Подсознательно, наверное, жду, что Йода вот-вот начнет хвалиться о том, сколько молоденьких рыцарей он накучил за последние полста лет. Мда, инерция мышления. Ладно, все это хорошо, но сегодня у меня встреча с еще одним джедаем, на этот раз бывшим, ушедшим, так сказать, в мир. Граф Серина, покровитель Сефранстан, показался мне весьма достойным представителем аристократии. Говорили мы, конечно, недолго, просто обговаривая будущую личную встречу, но и манеры, и доброжелательно спокойная речь мужчины показались мне вполне приятными. А еще у него борода почти как у меня. Ну не может человек с такой ухоженной бородкой быть отрицательным персонажем. Я ухмыльнулся абсурдности этой мысли, не спеша направляясь в сторону зала совещаний. На датапад как раз пришло сообщение, что граф уже ожидает меня. Все просто один к одному. Глава 41. Шелла Грарк стремительно вошла в столовую и направилась к своей компании студентов. Ветераны Академии второго года обучения немного задирали носы, посматривая на свежую партию перваков, и у них были на то основания. Это место не прощало небрежности, а руководство и преподаватели, глядя на травмы и увечья учащихся, в большинстве случаев посмеивались и очень ядовито издевались над несчастными. Дочери известного в определенных кругах контрабандиста феерически везло. За все время учебы у нее даже синяка не было. А вот к ее товарищам по факультету боевиков удача поворачивалась лицом значительно реже. Не зря у нее было сразу два прозвища. Пушистая и убивашка. Иногда, в основном, директором, эти прозвища комбинировались. Один из ее друзей, покойник, учащихся на факультете общей магии. Это и прозвище, и призвание, наверное. Несмотря на то, что парень, человек с Корусанта, какого-то пренебрежения к нелюдям у него не было, поэтому в компанию экзотов он влился легко. Ну, еще и из-за того, что остальные люди его начали сторониться. Удача молодого мужчины осталась, скорее всего, дома. Он умирал примерно раз в пару месяцев. Редко бывало, что по своей вине. Первый раз его прикончила сама Шелла, и грызущая совесть, вкупе с чувством вины, была стартом их довольно приятного общения и вхождения человека в компанию представителей других рас и видов. А потом пошло-поехало, свернул шею, упав с лестницы. Самопроизвольно жахнувший бластер какого-то мандо прострелил ему горло. Насмерть покусала розовая банта убийца малышки Каре из-за запаха какого-то местного хищника. Он умудрился вляпаться в оставленную метку при посещении вольера. Девочка потом очень благодарила своего невольного тестировщика, так как по ее задумке животное на людей нападать было не должно, и так далее, и тому подобное. Травм же и потерь конечностей было вообще не счесть. Директор Дзиха даже подарил ему амулет с чарами анестезии, за что покойник был очень благодарен красноглазому колдуну. Вот и сейчас до девушки дошли слухи, что ее товарищ в очередной раз умудрился умереть. Это, может, и было для кого-то смешно, но Шелла видела, как после каждой смерти парень по несколько дней ходит без настроения. Покойник, как ты, хат тебя облизни, умудрился опять отбросить копыта. Эмоционально всплеснула руками пушистая диваренка, подойдя к обеденному столу, где уже собралась вся их компания. Уроженец Корусанта только тяжело вздохнул и печально пожал плечами. Миленькая экзотка каждую его смерть переживала эмоциональнее, чем он сам. Это было даже, в каком-то смысле, приятно, но обвинительные интонации несколько печалили, как будто он это специально. Молодой человек только вышел из мастерской директора, к тому моменту настал обед, утренние занятия были пропущены, теперь придется наверстывать опять. Накосячил с конденсацией воды, а перед этим не повесил защиту от прямых воздействий, лопнул, как мыльный пузырь. Половину аудитории забрызгало, фыркнула молодая Сефи, закатив глаза. Это уже не смешно, человек. Простейшие чары, которые мы проходили чуть ли не в самом начале. О чем ты думал на занятии? Сидящий рядом и культурно вкушающий свой обед Муон только согласно покивал, бросив на человека, в очередной раз погибшего, осуждающий взгляд. Не то чтобы его раздражала привычка покойника умирать в самые неожиданные моменты, но последний раз лопнувший парень обильно забрызгал Моуна своим внутренним миром, что было довольно неприятно. Я думаю, что это из-за прозвища. Как звездолет назовешь, так он и полетит. Задумчиво потер пальцем скулу Тольвит, уроженец Риндели, прозванный Корабелом. Предлагаю попробовать перестать звать покойника покойником. Ну конечно, еще скажи, что сможешь через год переключиться и начать звать его по имени. Тут даже преподы называют всех прозвищами директора, фыркнул Сифи, ставший с легкой руки Ситха Кхарадзиха ушастым. Он же брат ушастый. Его сестра только тяжело вздохнула. Ее их клички первое время дико бесили, но со временем она привыкла и смирилась. А покойник слишком уж оно ему подходит, понимаешь? Тут уже замкнутый круг. Кстати, дружище, а как тебя вообще зовут-то? Смущенно почесал затылок Тольвит, посмотрев на своего вечно умирающего товарища. Они знакомились, но это было давно, а прозвище к Карусанцу приклеилось намертво. Кенни Маккормик, спокойно ответил парень. Он вообще был самым спокойным разумным на их потоке. Даже долгожители Сифи и слегка чопорный Муун на его фоне казались излишне эмоциональными. Сам человек объяснял это тем, что слишком часто его касалась смерть. Волей-неволей начинаешь смотреть на жизнь немного под другим углом, и всякие мелочи уже не особо задевают или будет эмоций. Не переживай, Кенни, погладила его по ладони Диваренка, приняв философское спокойствие парня за расстройство. Она уже заняла свое место и принялась за поглощение обеда. Просто в академии немного опасней, чем громкий хлопок за соседним столиком, свист жужжания, глухой удар, и покойнику разворотила грудь. Кровь и ошметки плоти щедро брызнули во все стороны, заляпав обед, стол и собравшуюся за ним компанию. Чем везде, мрачно закончила Шелла Грарк, рассматривая испорченную одежду и запачканную шерстку. Они убили Кенни, сокрушенно покачала головой ушастая, бросив взгляд на шокированную компанию новеньких за соседним столом. Оттуда в их товарища и прилетело что-то. Кстати, а что это было? Сволчи, прорычал Пинра, двумя пальцами выдергивая из руки осколок ребра. В этот момент, в очередной раз покойник рухнул лицом в суп, который ел перед началом событий, щедро плеснув им на сидящую рядом Диваренку. Ну, дальше шли сложные нецензурные выражения на родном языке пушистый, для которой порция бульона стала контрольным выстрелом по терпению. Хаттовы перваки, и быть бы, скорее всего, смертоубийству, потому что Шелла уже зажгла на ладони пульсар, в работе с которыми была лучшей на своем потоке, и повернулась к кучке испуганных первогодок. Парочка из них, из-за нарисовавшейся кровавой картины, избавлялась от обеда. Остальные тоже вид имели бледно-зеленый. Даже радианец с зеленой шкурой выглядел немного нездорово. Так вот, быть бы, скорее всего, парочке смертей, а потом нотациям от директора, и наверняка звонку отца или даже матери, но она была к этому готова. Новое, дорогущее платье, надетое в первый раз этим утром, шикарно гармонировало с ее шерсткой, и девушка рассчитывала покрутиться в нем перед одним красавчиком Мандо, который сегодня дежурил в вольерах, а теперь оно испорчено. Шерсть извозюкана, от нее воняет кровью и супом. Эр-эр-эр. Спас перваков радостный голосок маленькой девочки, счастливо запищавшей за спиной у Диваренки. «Я же говорила, что нужно проверить покойника». Счастливый писк приемной дочери директора остудил горячую голову молодой Грарк. «Нам повезло. Спасибо Гекате и кривым рукам начинающих артефакторов. Видели, как амулет полетел, а как брызнуло. Все в кровище. Край, нельзя радоваться чужим». Начала увещевать девочку хрупкая на вид, зеленокожая джедайка. «Бу-бу-бу, ла-ла-ла, я тебя не слышу». Закрыла малышка уши ладошками, бодро подбежав к лежащему лицом в супе телу. Покойник с помощью аурного воздействия откинулся на спинку стула, явив обществу дыру в груди размером с голову ребенка. В ней можно было, не напрягая зрение, разглядеть позвоночник. «А-а-а, круто шарахнуло. Это чем вы его так? Бу-е-е-е-е», ответили девочки из-за соседнего стола. Да и товарищи покойного выглядели несколько потерянно, хоть и не демонстрировали ярких признаков отвращения или ужаса. Все же за полтора года учебы они видели многое, и если бы не были свидетелями, как ужасные на вид раны и даже смерти исцелялись директором или его воспитанницей, то большая часть уже бежали бы из академии, наплевав на то, что стоимость обучения не возвращается. На общем фоне выгодно выделялись оба представителя расы Сифи, невозмутимо вытирающаяся салфетками, и красноглазая Сеф Ранстен. Последняя вообще успела нырнуть под стол, и сейчас немного раздражала Шиллу чистым и опрятным внешним видом. Это был силовой зонт, несмотря на то, что говоривший отвечал на вопрос, но у него в голосе ярко цвели вопросительные интонации. А Карей на несколько секунд замерла с поднятым указательным пальцем и очень глупым выражением лица. Простенький артефакт, чуть ли не первое, что самостоятельно делают ученики, специально для местной погоды. Это же Ноа как, девочка, даже с каплей восхищения всматривалась в глаза убийцы, силясь понять, что такого нужно было накрутить, чтобы артефакт выстрелил собой, да еще и взорвался, как слабенький нестабильный пульсар. Только вот, шок и непонимание во взгляде горе артефактора заставило ее печально вздохнуть. Пояснений, видимо, не будет, а сам взбесившийся простенький амулетик, даже, скорее всего, оберег того, покойника шлепнул. Эх, ладно, махнула она рукой и вновь вернула внимание телу, которое под ее взглядом сползло на пол. Пойдем, девчонки, ща я вам покажу мастер-класс, ассистировать будете, потренируетесь. Труп, захваченный за ногу аурным щупальцем, потащился за устремившейся на выход из столовой девочкой, оставляя за собой кровавый след. Две джедайки, переглянувшись и вздохнув, последовали за малышкой. «Карей, послушай, нельзя же его вот так тащить», попыталась в очередной раз наставить на путь истинной дочку директора рыцаря Кнема, но была сразу же перебита. «Ла-ла-ла, я тебя не слышу». Девочка снова закрыла ушки ладошками и ускорила шаг. «Геката, ну почему и не учиться не отправили? Он точно не такой зануда», – прошептала мелкая. Если Стас еще была более-менее компанейской, то Рик – эталон пай девочки. «Своими так нельзя, это неправильно и подобным». Она уже забибикала маленькую колдунью. Народ, провожающий взглядом троицу химерологов и их сегодняшнего подопытного. Ну, реакции было двух типов. Те, кто уже отучился первый год и шел на второй, продолжили, как ни в чем не бывало, принимать пищу. Самые впечатлительные просто поменялись местами с теми, у кого нет таких недостатков, чтобы не видеть столик, за которым сидели товарищи покойника. А вот молодежи, только-только начавшей практику, было немного не до еды. Особенно выделялся столик убийц. В частности, одна очень впечатлительная девушка с набу начала истерить. Никто ее не осуждал. Многие прошли через подобное, но в один момент отношение к ее словам резко поменялось. Да еще и эта психованная Мило, набуанка замолчала, потому что Шелла Грарк как будто телепортировалась к ней, зажав той рот. Благо, хоть ладони она успела оттереть от крови и супа. Подруга, ты чего, совсем отбитая, что ли? Несмотря на возмущенный тон, Диваренко очень ярко и открыто улыбалась, неожиданно сменив манеру поведения. Эта милейшая девочка... Карей, химеролог и колдунья, а еще личная воспитанница Ситха Кхарадзиха, нашего директора. Девушка с набу хотела что-то ответить, но Диваренко прижала к ее губам свой указательный пальчик. «Тише, тише, Шелли сейчас договорит, а ты потом делай все, что хочешь, ладушки». «Так вот, подруга, Шелли тебе добра желает», — хищно дружелюбно скалилась пушистая девушка с Диварена. Малышка Карей некоторое время назад освоила чары наблюдения. И она точно узнает, что ты скажешь про нее, детки, любопытны. А еще они легко обижаются, поверь подруге Шелли. Уж я-то знаю, каждый новый спиногрыз, появляющийся у маман после очередного прилета папки на диварен, всегда моя проблема. Набуранка снова хотела что-то сказать, но вновь ее перебили. ТССС. Так вот, она узнает, если ты скажешь что-то плохое, и не дай Геката обидеться. А девочка, гений, делающий огромные успехи в химерологии, и директор последнее время большинство пострадавших скидывает на нее, смекаешь, Шелли тебе от всей души не желает, чтобы, проснувшись после лечения, ты обнаружила вместо одной своей очаровательной попки 4. Глядя на расширяющиеся в понимании глаза жительницы Набу и всей ее компании, молодая Грарк еще шире растянула добродушную улыбку и хлопнула свою собеседницу по плечу. Нет, она, конечно, исправит досадную ошибку, и даже извинится. Может, тебе повезет, и добрая девочка угостит тебя тортиком. Только это все будет потом, смекаешь, у нее могут появиться срочные дела, а твоей жизни-то ничто не угрожает, правильно? Потрясешь четырьмя попами часика 3-4, может, пару суток, пока она не освободится. И не забывай, подруга, милая Карей может подумать, что твои товарищи тоже думают о ней плохо. Мне продолжать?» Групповое отрицательное мотание головами удовлетворило Диваренку, и та подмигнула еще более бледной учащейся снобу. «Вот и хорошо, вот и славненько». Шелли рада, что помогла своей новой подруге и ее товарищам. «И да, если вам нужно будет достать что-то редкое, не стесняйтесь, обращайтесь к Шелли. Мы же друзья, аграрки всегда сделают друзьям хорошую скидку». Под гробовое молчание всей компании девушка направилась к группе своих друзей. Народ собирался переодеваться и ждал только ее. Се Франс, как ни странно, тоже была со всеми, за компанию. «Шелли, в такие минуты ты мне напоминаешь твоего отца», — улыбнулся Муун. «Сплюнь, не дай Геката шерстка выпадет», — шутливо расширила глаза в наигранном ужасе молодая Грарк. «И вообще, кто бы говорил, ты как слышишь стук кредитов, стойку делаешь. Пфффф, а не ты ли только что предлагала услуги провоза контрабанды, еще и скидку сулила?» Ушастый тихо рассмеялся. «Моллоп, посмотри на меня», — закатила глаза Диваренко. «Это платье стоило почти 600 кредитов, а с той скоростью, с которой мне уничтожают гардероб, скоро придется ходить голышом». Тольвит, ни слова. Раскрывший было рот ренделиец, расплывшийся в пошловатой улыбке, демонстративно щелкнул зубами, захлопывая говорилку. На это окружающие весело зафыркали. Корабел давно имел репутацию балагура и бабника, так что предсказать, что хотел ляпнуть Корабел, не составляло труда. «Так вот, папка мне за заказ клиента платит скромный процент суммы сделки, так что мой гардероб кровно заинтересован в процветании семейного бизнеса. А, если не секрет, сколько скромный PR-цент?» — поинтересовался Пинра. «Секрет. Но, между нами, ради своей дочери он мог бы и не быть таким скромным. Скопидом рогатый», — буркнула девушка. «Кстати, Пен-Пен, если что, у меня найдется парочка кайбер-кристаллов. Мне рановато пока с ними работать», — вздохнул Муун. «А я бы посмотрела», — вдруг заговорила Тен. «Покажешь?» «Конечно, подруга», — воспряла поникшая была девушка, широко улыбнувшись. В своих фантазиях она уже подсчитывала кредиты, на которые можно подновить гардероб, а может и туфельки прикупить. На Джабиме делали хоть и закрытую, но очень качественную и красивую кожаную обувь. «Тебе же переодеваться не нужно? Пойдем тогда к Шелли в комнату. Шелли тебе покажет всю свою коллекцию. Они блестят и переливаются, как сокровища из сказки. Поверь, даже если они тебе не пригодятся, их всегда можно загнать к какому-нибудь джедаю». «Ну, началась реклама», — закатила глаза ушастая, под смех своих друзей. «Я тренируюсь. Не все же время сидеть на шее у матери. Тем более я не наследница, и нужно готовиться к самостоятельной жизни», — задрала нос к Диваренко. В обычных обстоятельствах это выглядело довольно мило, но сейчас перемазанная кровью девушка производила немного инфернальное впечатление. «Так что у меня в планах свое дело, нормальный, не лезущий в женские дела муж и пара дочерей умниц». «Ахахаха», — рассмеялась Сифи. «К директору подкати, идеальнейший вариант для тебя. Своих дел у него навалом, в твои точно лезть не будет». Шелли, уроженка Диварена сосредоточенно хмурилась, явно задумавшись. «Погодите», — пробормотала она, — «а ведь он меня пушистенькой постоянно называет. Может, я ему нравлюсь?» «Не, ну а что, мужчина он видный, глупостями не занимается, за девками не бегает. Не то, что мой папаша. Да и химеролог, не думаю, что для него будет проблемой совместимость наших видов». «Вау-вау, подруга», — воскликнул Тольвит. «Ты забыла, что он тебя называет не просто пушистенькой, а пушистенькой убивашкой, или вообще мохнатой смертью. Да и если вспомнить все слухи, то там вокруг него стая хищниц уже который год вьется. Вокруг хорошего мужика виться не нужно», — наставительно подняла пальчик молодая Грарк. «Бах дубиной по башке, и за рога в пещеру. Мужики, они всяких намеков не понимают». «Ну-ну», — хмыкнула Сифи. Она-то в курсе, что подруга некоторое время засматривалась на молодого, но уже украшенного шрамами Мандо, часто попадающего на дежурство в вольеры. Что-то рядом с ним ее не видно было, тем более с дубиной. Глава 42. Альто Стратус был тихо счастлив, осторожно, до конца не веря в это чувство, но, уже больше года, как ни один житель его мира не погиб от рук бандитов, желающих поживиться на Джабиме. Полгода, как построены все запланированные библиотеки, обещанные Ситху. 4 месяца, как литейный завод вышел на полную мощность. Вот уже 2 месяца, как во всех крупных городах полностью функционируют современные госпитали, штат укомплектован нанятыми в большом мире врачами, его соотечественники отправлены учиться в престижные медицинские учебные заведения, а в столице стажируются 3 химеролога, молодая Корея и 2 джедайки. И дома, да, у него дома, где он бывал, наверное, раз в полгода, живя, в основном в своих разбросанных по военным базам апартаментам, или в жилой комнате здания правительства. У него дома теперь живет его жена, и главнокомандующий, наконец, стремится туда вернуться. По собственной воле, с наслаждением, с нетерпением. Маленькое личное счастье для человека, который старался сделать счастливым свой мир. Оглядываясь назад, он вспоминал свой путь. Длинный, сложный, кровавый и выматывающий. Но все трудности, встреченные им на пути, того стоили. Он сам его выбрал, и только он в ответе за все, что совершил. Смотря на своих мертвых мать и отца, тогда еще мальчишка, осознал, что жизнь простого обывателя – не его путь. Он просто не сможет так жить. Ныне главнокомандующий вооруженных сил Джабима и по совместительству лидер своего мира давно оплакал своих родителей. Их гибель не сломила мальчика, а лишь сделала его жестче, наверное, даже озлобила. Тогда, глядя вслед улетающим кораблям проклятых литийцев, Альто подумал, что сильный Джабим не допустил бы такого. В ту секунду, в его душе начало разгораться мрачное пламя мечты. Оранжево-красное, как горящие, даже несмотря на вечный дождь, дома, источающие жирный дым сгорающие органики, с запахом горелой плоти и пролитой крови. В шипении этого огня чудились стоны умирающих, плач чудом выживших и молчание мертвых. Мечта о силе. Мечта не для себя, а для них всех. Для старика Варта, сидящего с пустым взглядом над мертвым телом истерзанной дочери, который не замечал, как сам истекает кровью. Мечта для их соседей, к сыну которых Альто уже никогда не сможет забежать в гости, чтобы поиграть в привезенную его дядей с Бзаба приставку. Мечта для всех тех, кто сейчас не может выбрать, радоваться, что выжил, или рыдать от боли потерь. Мечта и для него. Мечта, где выродки, подобные тем, что недавно спустились с неба, будут мертвы, а джебимцы нет. Но мечты – удел слабых. Поэтому юный Стратус решил действовать. Переименовал мечту в цель и начал путь в миллионы шагов. Выбранная стезя – воин. Учеба, которой он отдавал все свободное время. Первые бои, первые убитые враги. Счастье и радость от осознания того, что конкретно эти твари уже никому не причинят вреда. Было такое высказывание. Если убить убийцу, количество убийц не изменится, значит, что? Значит, нужно убивать больше одного, и тогда все будет нормально. Каждый бой Альто старался чистить галактику в меру своих сил и возможностей, но никогда не терял голову. Рядом с ним всегда были добрые джебимцы, жизнь которых зависела от него. Одна ошибка, и те, кто попытаются спасти слишком горячего товарища, загнавшего себя в ловушку поспешными действиями, могут погибнуть. И их смерти будут на руках слишком много о себе возомнившего глупца. Бронзовый нимб, одно из элитных подразделений его мира, не банда идиотов, а серьезные профессионалы. И попасть в этот отряд стоило Альто огромного труда. Даже несмотря на помощь и протекцию дяди, отца Кардели, служившего капитаном в СПО, его не взяли бы, если бы он не показал высокие результаты на тестировании. Ради этого он тренировался до кровавых мозолей, спустил львиную долю наследства на тренеров, репетиторов и походы в тир. Он даже уговорил одного ветерана черных перчаток заниматься с ним, что, честно говоря, было несложно. Старый воин и настоящий патриот своего мира по достоинству оценил целеустремленность молодого человека. Первое повышение – карьерный успех. Очередной шаг молодого человека на пути к цели. Новые бои под струями проливного дождя. Успехи и неудачи его отряда. Самые обидные неудачи, когда они были не по его вине, а по вине командования бронзового нимба, которое в то время почти полностью состояло из вторых-третьих сыновей аристократов. Аристократы. Большую их часть абсолютно не волновали проблемы простого народа. Окно в облаках, в которое рухнули 2 корабля пиратов. Там небольшое поселение и шахта. Отправить отряд к шахте в первую очередь. Поселение по остаточному принципу. В итоге, абсолютно целая шахта, на которую пираты даже не смотрели. Слишком мало места в трюмах, чтобы украденная руда принесла нормальную прибыль. И разоренный поселок, разграбленные дома, убитые, раненые, изнасилованные, угнанные в рабство гражданские. Бесконечный дождь казался горькими слезами его родины по изувеченным, погибшим и потерянным. Джабим страдал, и молодой Альто страдал вместе с ним. В отличие от слез его мира, свои слезы молодой человек скрывал шлемом. Горькие и злые, солоноватые капли, стекающие по щекам, обещали встреченным ублюдкам смерть. Дальнейший карьерный рост доблестного офицера был неспешен. Не потому, что он не заслуживал, а потому что он совершил ошибку, честно и откровенно высказав свои мысли о богатеях тому, кому не следовало. Но тем не менее он прорвался на самый верх. Стал сначала командиром бронзового нимба, а потом, когда получил неофициальное звание народного героя, принял участие в реформации 4 элитных отрядов в один. Черные перчатки, ДЕЕП, каменная лавина, бронзовый нимб. Все они стали одной структурой, нимбусом. И во главе его стоял Альто Стратус. Мужчина взялся за дело основательно. Большую часть детишек аристократии получилось подвинуть, подставить, организовать несчастные случаи, похлопотать о переводе в более теплые места в столице. Маршруты патрулей были переписаны, что значительно повысило эффективность работы сил специального назначения. И так громкое имя Альто Стратуса стало звучать над жабиями еще чаще и громче. Его солдаты были везде, часто, вместе с ним. Командующий шел в бой со своими людьми, щедро поливая кровью врагов родную землю. Не забывал он и о погибших, выбив увеличение пособий семьям бойцов, сложившим головы защищая народ Джабима. Льготы инвалидам, более совершенное оружие и снаряжение солдатам, повышение достойным офицерам. Его любили и уважали. За ним шли. Имя героя произносили с восхищением, а молодежь мечтала быть как Альто Стратус, герой Джабима. Но, несмотря на все успехи командующего, этого было мало. Нимбус не мог быть везде, иногда банально не успевая прибыть вовремя. Стратус пытался выбить денег на расширение штата, закупку систем ПВО для не самых крупных поселений, пытался получить разрешение на создание отрядов ополчения, но аристократия. Стратус был слишком влиятелен среди служилого сословия. Местные бонзы боялись, что мужчина использует обожающих его солдат совсем не для защиты планеты, а для свержения правительства. Сами того не понимая, они все больше и больше склоняли Альто к этой мысли, и убедили командующего в необходимости подобных мер тоже они. Корделия, его кузина и вернейшая из сторонников, раскрыла нескольких агентов, собирающихся окончить славный путь героя. Эти люди трагически погибли в очередном бою. Стечение обстоятельств. Кадровый голод заставил бросить в бой и штабных работников. Ведь Нимбус – элитное подразделение, где даже бухгалтер обучен сражаться и убивать. План у них был. Он, сестра и вернейшие сторонники работали над его осуществлением. Единственное, что их останавливало – республика и нежелание резни соотечественникам. Та самая республика, которой было плевать на Джабим, могла вмешаться. Прикормленные аристократией юстициары и члены сената вполне могли привлечь внимание. А там, как повезет, может, Корусант, как всегда, безразлично пожмет плечами, а может, отправит миротворцев. Да и гражданская война, ему было плевать, сколько погибнет пришлых, но он не хотел смерти своим согражданам, не хотел резни своих со своими. А революция, это всегда братоубийство. Не настолько Альто отчаялся, раз за разом отправляя план на доработку, откладывая, договариваясь с новыми союзниками, он ждал удобного момента, ждал возможности, которая гарантирует как минимум крови среди своих, так и отсутствие реакции Варьяс Корусанта. А потом произошла встреча с ситхом. Красноглазый колдун, которого Альто принял за ситха, был прям откровенен, беспринципен и на первый взгляд даже безумен. Командующий Нимбуса через какое-то время перестал сомневаться в том, что он в курсе большинства планов на свой счет, только смотрел на них со снисходительной иронией. Он самостоятельно, не скрываясь, показывал им с сестрой свои возможности, без изысков и прямо в лоб рассказывая такое, что можно было бы счесть за бред сумасшедшего. Но, когда безумие подкрепляется фактами, может ли оно считаться безумием? Колдун начал работать на Нимбус и Стратуса, так бы сказал кто-то, не знающий хорошо их взаимоотношений. На самом деле это выглядело, как взаимное оказание услуг, своеобразный бартер благодарности. Он, к примеру, снабжает Нимбус дешевыми, но невероятно качественными аналогами персональных щитов, а Альто предоставляет ему все необходимое. Ситх исцеляет бойцов, а Стратус его благодарит материально. Колдун показывает власть над погодой, а командующий гарантирует тому перспективы комфортной жизни. Он не завышал цены, не резал уши, пользуясь уникальностью своих умений, и Альто Стратус старался не отставать от того в благородстве. Хитрый старый колдун. Стратусы и не заметили, Как из подозрительного одаренного он стал человеком с привычно пугающей улыбкой, которому они многим обязаны, которого они уже не считали чужаком. Частые, насколько позволяла загруженность, откровенные беседы, интересные истории, захватывающие перспективы и щедрость, да, невероятная, на взгляд командующего и его руководительницы СБ, щедрость. Щедрость, которую колдун ей и не считал, делиться знаниями, пожалуйста. Чем быстрее появятся маги, способные клепать обереги и амулеты, тем реже его будут из-за этого дергать. Аэроспидеры, проект которых он просто подарил паре учеников, махнув рукой на разговор о процентах и отчислениях. Немного пугающая девочка Кара и ее сестра Карина, души не чающие в своем покровителе, которых он обучает глубинам мастерства чародея. А его цели? Его цели – работать над собственными проектами с максимальным комфортом. Я инвестирую в Джабим и ДГМ свое время, чтобы через несколько десятков лет у меня было место для работы, где меня не будут отвлекать, и, возможно, была группа чародеев, разделяющая мои интересы, однажды сказал колдун. Это было уже после пандемии, которая сделала за Альто всю грязную работу, убила большую часть аристократии, его политических противников, освободила места во властных структурах и позволила устроить по-настоящему честные и демократические выборы. Благо, информация, всплывшая в процессе, позволила вообще не беспокоиться о предвыборной кампании. Свыше 90% населения планеты, не раздумывая, авторизовались на ресурсе, где проходило голосование, и выбрали его новым лидером своего мира. Дальше была кабинетная работа. Нет, на должности генерала Нимбуса она тоже была, но масштабы были несопоставимы. Альто с внутренней дрожью представлял, насколько большая гора лежит на плечах того же верховного канцлера. А Палпатин, в отличие от «не к ночи будет помянут» Валорума, явно активнее принимал участие в жизни республики. Главнокомандующий с удовольствием бы спихнул эту бумажную волокиту на кого-нибудь другого и пошел в очередной бой. Но, во-первых, ни на кого. Сестра и так пашет, не разгибаясь, сторонники все тоже на своих местах и заняты. А во-вторых, не для этого он столько шел к власти, чтобы, добившись возможности что-то изменить, скинуть ношу на других. Поэтому со всем старанием и отдачей Альто и его люди пошли в наступление на коррупцию, бюрократию, слабость армии, отсутствие флота, низкий уровень жизни, ужасную медицину. Проблемы Джабима можно было перечислять очень долго, и борьба с ситуацией поглощала уйму времени. Но результаты. Альто с наслаждением прищурился, делая глоток прекрасного кафе, приготовленного его супругой, которая плескалась сейчас в ванной. Бывшая узница мира пустыни могла принимать водные процедуры бесконечно долго и просто восхищала своего мужа любовью к вечному дождю. Результаты приносили удовлетворение проделанной работой. Небольшая эскадра, способная отразить нападение большинства пиратских налетов, увеличение численности личного состава Нимбуса, повышение квалификации бойцов, создание небольших отрядов ополчения повсеместно, системы ПВО, а кое-где и ПКО практически у каждого поселения. С последними вообще вышло слегка забавно. Джабимцы, тысячелетиями страдавшие от нападений пиратов, настолько хорошо приняли небольшие военные объекты, что паёк, который отправлялся бойцам и обслуге, был почти всегда не востребован. Деревенские кумушки, сердобольные горожанки, просто небезразличные граждане, повадились кормить солдат домашней стряпнёй. Те и рады, конечно, да и командование на это смотрело сквозь пальцы, тем более, что бойцы за такое скидывались на продукты, хоть некоторые граждане и противились. Вот только одна из инспекций подобного объекта, в которую выбрался и сам главнокомандующий, обнаружила вместо десятка подтянутых солдат 10 пухлячков с розовыми щечками и пузиками в процессе формирования. Стратус, конечно, грозно хмурил брови, наблюдая, как сытый румянец уступает место бледности, и отдал распоряжение, чтобы все объекты ПВО и ПКО сдавали нормативы минимум раз в 3 месяца. Но потом осуждающий прошелся взглядом по десятку, печально вздохнул и спросил, понимают ли бойцы, что если враг прорвется через заградительный огонь их небольшой батареи, то им, тем, кто выживет, с оружием в руках, придется защищать гражданских, по доброте своей и недостаточному разумению, без меры заботящихся о солдатах, стоят ли жизни людей, забота которых начинает свисать с солдатских ремней, их лени, небрежения и чревоугодия, репрессий, на первый раз, не последовало, но старшего десятка взяли на карандаш, да и глава обороны данной области получил устное внушение. То, что пираты баловали их мир все реже и реже, не дает спуправа расслабляться. Каждый солдат и офицер должен быть готов ко всему, ибо Джабиим помнит не только налеты эскадров 2-5 вымпелов, но и массированные атаки целых флотов бандитов. И на случай подобного, благодаря артефактным комплексам контроля погоды, у командования были планы. В частности, присутствующая на орбите часть эскадры должна была эвакуировать персонал пустотного дока и отступить, а окна в облаках и ионных штормах, появившиеся в нужных местах и в нужное время закрытые, позволит СПО уничтожить вторженцев на Земле, в условиях, где Нимбус порвет противника, как загадочный ситхов тузик тряпку. Недавно проведенные испытания показали, что даже спецсоставы, разгоняющие облачность, практически не дают эффекта, если операторы погодных машин выводят их на предельный режим противодействия. Так что, если литийцы или трандашане рискнут подобным массовым налетом, то умоются кровью, а Джабиим получит массу ресурса для создания стазисных амулетов, ценность которых равняется самому дорогому, что есть у их планеты, жизням разумных, населяющих ее. Еще одна победа Стратуса – промышленность, поднимающаяся из постыдной позы, в которую ее поставили аристократы. Тут тоже не обошлось без руки ситха, что в очередной раз вызвало в душе главнокомандующего волну признательности. Колдун снова не завязал все на себя, а создал отлаженный процесс, подготовил кадры и щедро подарил все это народу. Вот тут уже Стратус просто не смог принять такой подарок, исправно отчисляя процент на счет чародея. Поступи он иначе, его бы банально задушила совесть и, скорее всего, Корделия. Так что сейчас литейный завод, вышедший на полную мощность, серьезно увеличил поток финансов, поступающий в бюджет, да и местные производства начали расти. Пока не как грибы, но частный сектор постепенно расцветает, медленно, но верно, насыщая внутренний рынок и даже производя кое-что на экспорт. Те же спидеры имеют бешеный успех на некоторых планетах и среди определенной части разумных, по большей части за счет того, что их банально невозможно вывести из строя даже боевым ими оружием. Их минус, конечно, в том, что быстрая зарядка накопителей производится на специальных стационарных платформах-нагнетателях, но даже так, берут и просят еще, как и гоняют их обратно на тюнинг 100. Жаль, конечно, что товара маловато, но дефицит позволяет ставить для экспортных изделий по-настоящему огромную наценку. А последний проект ситха – это вообще за гранью добра и зла. Пустотная шкурка, модуль взаимодействия со звездолетом, позволяющий управлять им, как своим телом. Он требует в качестве пилота инициированного мага, да и обучаться пилотированию, или, как говорил колдун, марионеточному телу, очень сложный и опасный процесс. Человеческий мозг должен адаптироваться к тому, что он еще и звездолет, и у него теперь вместо глаз – сенсоры, вместо конечностей – двигатели. Пилот учится маневрировать, взлетать и осуществлять посадку, взаимодействовать с системами жизнеобеспечения, выводить двигатели на режим форсажа. Это сложно не только физически, но и психологически. Их единственный пилот жаловалась, что иногда путается и пытается взлететь в своем настоящем теле. Дзиха, правда, успокоил, что это пройдет со временем. Пока это относительно закрытая разработка, только для флота и млад Джабиима, ну и для графа Серина. Альто поморщился, как от зубной боли, сделав еще один глоток ароматного напитка, чтобы сбить неприятный привкус поражения их СБ и фантомные ощущения щелчка по носу. Как всегда, Каф, приготовленный Шми Стратус, примирил его с действительностью, заставив со смирением выдохнуть. Слишком наивно было предполагать, что могущественные разумные не смогут обойти информационные щиты, нужно быть откровенным, отсталого мира. Хорошо еще, что граф Дуку, истинно благородный человек, мужчина ничего не требовал, не угрожал, не шантажировал. Даже при первой личной беседе с ситхом пообещал, что в случае отказа сохранит информацию в секрете. Правитель Серина, бывший джедай, неведомо как получивший информацию о завершении тестирования новой разработки колдуна, загорелся желанием установить управляющий модуль Дзихотрант на свой корабль. Кстати, по-настоящему уникальная машина, на которую Тана, обучающая графа работе с новым интерфейсом, пускала слюни в плане эксклюзивности модифицированной модели и в размере его стоимости. Как несложно было догадаться, просьба графа, очень хорошо оплаченная просьба, была удовлетворена. Ситх провел инициацию Дуку, как чародея. показал упражнение для разработки ауры. Пообещал консультировать в случае чего и спихнул графа на своего единственного пока мага-пилота, жадного неймадианца в теле милой Тагруты, вышеназванную Рамритана. Да их знакомство, как правителей, прошло очень приятно. Мысли бывшего джедая по отношению к нынешнему положению в республике откликались в разуме Альто резонансом, настолько точно и метко граф критиковал нынешнюю обстановку. Итогом стало, как хитро страшно улыбался Дзиха, тестирование его разработки на одаренных, весомая сумма на счет их дока, а значит, в бюджет, и приличные отчисления Тана, как учителю, самому колдуну и девушке-инженеру Сриндели, которая была соавтором работы по технической части и уже супругой Раса, второго пилота и навигатора личного крейсера колдуна, Рунга. Ну и нельзя не отметить несколько устных договоренностей с правителем Сирена, которые в будущем могли сулить Бжабе ему неплохую прибыль и удовлетворение для самого Альто. В частности, граф Дуку легкими полунамеками обозначил свою готовность принять участие в рейде на Литию, пират из которой время от времени тревожит торговые корабли его мира в окрестных секторах. И это снова было шлепком по заднице СБ, потому что подобный план был, и он существовал только в разработке, даже не в черновом варианте. Правительство Джабима стартовало программу возвращения соотечественников, по которой любой охотник за головами, любой рабовладелец, вернувший похищенного джабимца домой, мог рассчитывать на денежное вознаграждение. Пока оно было небольшим, потому как казна не резиновая, а людей было украдено тысячи. Но Альто над этим работает, как и все население планеты, жертвуя на счета программы суммы, с которыми согласны расстаться. Помимо тех, кто может доставить его соотечественников добровольно, есть еще и такие миры, как пиратская столица их региона. И вот эти ублюдки на контакт не пойдут. Поэтому штаб сейчас и думает о возможности, как ударить побольнее, эвакуировать максимум рабов и не получить по рогам от юстициаров республики, которым наверняка не понравится самовольно организованная военная операция. На предложение графа Альто пока ничего определенного не ответил, но пообещал, что будет думать. Главнокомандующий не был избалован хорошим отношением от чужаков, и данная ситуация, помимо расположения к главе Сирена, будила еще и подозрения от автора. Мальчишки и девчонки, дяденьки и тетеньки, большое спасибо, что все еще читаете этот фанфик. Огромная благодарность и за моральную поддержку, и за финансовую, да даже за критику спасибо, которая корректная, и товарищам, делающим замечания по делу, благодарности, как и за выражение своего мнения тоже. Я, как уже не разговорил, стараюсь читать все комментарии. Хапсильные чмоки-чмоки всем. Глава 43. Забавная придумка, отпуск. И одновременно опасная, страшная. Страшнее, чем наркотики. Попробуешь один раз, и уже невозможно остановиться. Разумные этой вселенной изобрели по-настоящему ужасную штуку. Лет 10 назад скажи мне кто-нибудь, что я буду считать накопившиеся дни отдыха, заржал бы, как конь, в лицо этому шутнику. Какой отдых? Работа же приносит радость, а если устал и хочешь попутешествовать, собрал манатки и пошел. Ну вот поди ж ты, но тут все чуточку по-другому. Во-первых, я занимаюсь далеко не только тем, что мне интересно. Да, преподавать по-своему забавно, особенно если эпатировать студенческую братью. Но эти говнюки ко всему привыкают, да и перваков опытные, пробывшие тут больше года сволочи морально готовит, а это уже далеко не так забавно. Правда, и сами ветераны учебы не дураки так или иначе разыграть новеньких. Но, например, тот же портальный проект у меня если и ведется, то только в теории. Рано еще, слишком велики масштабы этого мира, да и если вспомнить то, что тот единственный пробой выкинул меня аж в другой вселенной. Короче, в разрезе того, что я могу создать исследовательский комплекс на какой-нибудь безжизненной планете, где не будет риска устроить полноценный апокалипсис разумным, решил пока подождать. Нужно быть с собой откровенным. Открыть окно на те же планы демонов вполне реально, а противостоять этим тварям тут некому. Меня без изысков сожрет бесконечный вал низших демонюк, да и высшие, многотысячелетние, могучие, хитрые и умные твари, для которых один колдун будет довольно мелким препятствием-перекусом на пути к вкусным триллионам душ. Геката в одиночку не потянет, на текущем уровне сил, а пантеон сюда пускать я не хочу. Слишком много тараканов у божеств под влиянием веры и их аспектов. Так вот, отпуск. У меня уже накопилось достаточно времени на полноценное путешествие по интересным мирам. Мой лучший друг Вилли продал по довольно щадящей цене безопасные и малоизвестные пути к некоторым заинтересовавшим меня планетам. В этот раз уже будет не забег галопом по галактике, а вполне себе научная экспедиция. Меня, например, очень заинтересовали ордена ведьм Датамира. Эти одаренные, мало того, что ранкоров дрессируют и разводят, хотя это не совсем точно. Тамошние дамочки, можно сказать, интегрировали полуразумную живность в общество и используют их как транспорт, боевую силу и тяжелую технику, наподобие бульдозеров и экскаваторов. Еще, по слухам, датамирки-ведьмы практикуют не только техники силы, но и какое-то свое колдовство, что мне весьма интересно. В том мире, кстати, был куплен молодой блинчик, любимый питомец дочки. Крей души не чает в этой страхолюдине, да и сам ранкор удивительно разумен, послушен и сильно привязался к молодой колдунье. И да, малышка меня додавила, я ее официально удочерил. Крей Дарладзиха вошла в род, став моей дочерью и первой наследницей. Девочка очень легко перенесла ритуал смены крови. Единственный минус, на нее перекинулось проклятие светоносного, и теперь малявка щеголяет черной склерой и красной радужкой глаз. Долбанные божественные проклятия. Хорошо, что мелкая не расстроилась, а даже обрадовалась. Теперь мы шугаем студентов на пару. Крей даже берет у Рамри уроки ситховской улыбки, расплачиваясь посиделками с Тагрутой, на которых они скалятся, смешась ютей, поедая тортики. Второй мир, который меня интересует, Карибан, он же Марабанд. Эта планета часто и подолгу была под властью ордена ситхов, временами являясь их столичным миром, ну и родиной одноименной расы, которая славилась сильными практиками темной стороны. Сейчас этот шарик в бесконечном ничто почти никому не нужен. Находится под крылом коммерческой гильдии, не знаю, чем они там занимаются, но к посещению планета открыта, и предварительная договоренность на мой визит у нас уже была заключена. На Карибане находится множество ситхских гробниц, про которые ходят довольно жуткие слухи. У меня аж пяточки чешутся, так хочется поглядеть, что там в реальности. Правда, наши джедайки в один голос начали причитать, что посещение этого мира, ой-ой-ой, как опасно. Темная сторона, мол, там сильна, просто ужас как. Вот и хорошо, вот и ладушки. Встанем лагерем подальше от проклятых земель с гробницами, как раз и изучу, что это за темная сторона. Подозреваю, что там банальное давление магии тьмы или смерти. Ну и хаос, возможно, с окрасом в негативный спектр. Убеждает меня в этом то, что за сотни лет ситуация не выправляется, а такое бывает, в большинстве, именно с темными энергиями. Достигается критическая масса для определенной области, и нейтральная мана сама начинает процесс преобразования, не давая темному фону размазаться. Я в некрополе искусственно поднимал фон некроэнергии, чтобы моя нежить выходила на самозапятку без всяких преобразований. Дома, на черепахе, такое происходило в естественных условиях в местах лютых побоищ, или еще чего жуткого. Особенно, если жречество махало на проблему ладошкой, забивая на чистку после каких-либо негативно окрашенных событий. Отсюда и псевдопроклятые места, где сама смерть поднимает покойников. Ага-ага, делать бледной госпоже нечего, как низшую нежить поднимать. Вот кушать не может, по жопам мира бегает, деревенские кладбища оскверняет, да места старых битв проклинает. Жрец толстожоп, который свои обязанности спустя рукава выполняет, если вообще выполняет, а не тупо пожертвования прожирает да сельчанок тискает, он тут совершенно не виноват, не-не-не, святой человек, ага, даром что в двери храма с трудом протискивается, это его благодать покровителя распирает. Зато всякие некрохрычи да личи обожали заказы на снятие подобных проклятий, хотя последние на мелочь не разменивались, а вот молодняк некроманский бежал, улюлюкая, на любой деревенский погост. Некроэнергия, тяжелая. Преобразование нейтральной маны в ману мертвых процесс опасный для неопытных, трудоемкий, а залить накопители халявой, милое дело. А тут еще и приплатит, а если денег нет, то накормит. Если прямо совсем повезет, то можно и молодуху какую по сеновалам повалять. Главное, если ты молодой да неопытный, от папаши до братьев ее свалить успеть. Молодые да опытные обычно устраивают целые представления с иллюзиями всяких жуткостей и огненными шарами. Чтоб поесть еще и пивка налили, а братья с папашей не шибко усердно гонялись за охальником. Так вот, если ситуация с магическим фоном на Карибане именно такая, то можно будет выкупить земли под постройку комплекса ДГМ. Будут туда гонять темные факультеты на серьезную практику. Коммерческая гильдия, наверняка, против не будет. Особенно если сделать пару подарочков ее тамошним руководителям. Еще меня интересует животный мир этой планеты, который наверняка мутировал под воздействием негативного спектра энергии. Среди подобных мутантов встречаются очень интересные виды, из которых опытный химеролог может позаимствовать некоторые природные механизмы. Ну и сами гробницы в общем, и некие призраки ситхов в частности, которых там, по слухам, можно встретить. Очень любопытно узнать, если они реальны, что это? Успешная попытка в бессмертие или какой-то феномен магии? К тому же есть хранилище знаний одаренных, голокроны, и опять же, по слухам, джедаи совсем не все на этом мире вынесли. Очень, очень соблазнительно заиметь что-то подобное. Ордену я, разумеется, сообщать о подобном не буду, но благодаря Вилмару Грарку и Арвику, а если быть точным, то его собрату Паризол Нари Фитту, у меня есть контакты парочки джедаев-отступников. Та же Эрресинг, вполне возможно, за хорошие деньги согласится его активировать, если у меня не выйдет. Главное, чтобы ребята в робах не узнали. Занудит до самоубийства. Две целительницы, обучающиеся на химерологов, сделали и мне, и Каррей столько нервов своими нравоучениями о правильном-неправильном, что даже пришлось с ними серьезно разговаривать. «Директор, нам нужно серьезно поговорить, начало тогда зеленое». Ну да, серьезный разговор инициировали джедаи, тут нужно быть честным. Но я тоже планировал, откладывал каждый день, но планировал же, верно? «Садитесь, раз серьезный», вздыхаю я, указывая ладонью на кресло для посетителей. «Сьюти, милая, сделай мне каф, пожалуйста». «Девушки, вам?» «Нет, спасибо», отказалась рыцарь Рик, а Элли только помотала головой. «Мы хотели бы поговорить о Каррей, вашей воспитаннице». Она не поделилась тортиком, притворно ужаснулся я, понимая, что у меня сейчас будет секс с джедайками. Точнее, секс с их философией и догмами. Мой любимый, нет. Директор, укоризненно покачала головой зеленая и очень миленькая рыцарь-целительница. Я только хмыкнул. Укорялка не отросла меня стыдить. Мелочь светопалочная. Видя, что я не осознал всю бездну своего падения, а только насмешливо внимательно рассматриваю ее, девушка продолжила. Мастер Дзиха, при всем уважении, но ваша воспитанница очень сильно избалована. Я удивленно приподнял бровь, прося развернуть мысль, устало вздыхая. Очередной проповедник морали и нравственности, вышедший из храма и проецирующий философию своих собратьев на весь окружающий мир. Она унижает других, насмехается над ними, никого не уважает, кроме вас и еще нескольких разумных. Очень легко относится к здоровью, жизням и внешности других. «Погоди, рыцарь Рик нема», приподнял я ладонь, повторно вздохнув. Горячий поток обвинений зелененькой меня сразу же утомил, а вот Стас Салли радовала. Талатианка держала лицо непроницаемым, и просто внимательно наблюдала за развитием событий. Поддерживала сестру по ордену своим присутствием, но одобрения или порицания не показывала. Давайте начнем с самого начала. Когда и как моя воспитанница унижает разумных? Да совсем недавно. Кенни Маккормик погиб в столовой, и она волокла его тело по полу. И что? Задираю обе брови, всем своим лицом показывая, что не понимаю претензий. Это неуважительно. Даже слегка повышает тон рыцарь Нема. О, прикрываю глаза, благодаря свою ассистентку за каф. Сьюти, будь добра, вызови любого второгодку ко мне в кабинет, пожалуйста, ближайшего. Пока Твилечка вылавливала первого проходящего мимо ученика, я с наслаждением смаковал каф, с предвкушением поглядывая на недоумевающих джедаек. Директор, вызывали? Мило улыбнулась Шелла Грарк, входя в кабинет, а я довольно хмыкнул про себя. Уж убивашка-то меня не подведет. Привет, пушистик, постой смирно, пожалуйста. Тепло улыбнулся я девушке, отчего обе джедайки повели плечами. Неспешно достаю из ящика стола мощный бластер, подарок Арвика, навожу на ученицу, которая спокойно смотрит на происходящее, и делаю три выстрела. Диваренка спокойно разглядывает осыпающиеся на пол огоньки, джедайки стоят по углам, пытаясь силовым воздействием вырвать у меня из рук оружие, а я не спеша кладу его обратно на место. Обернутый аурой бластер выхватить из моих рук не вышло. Аурный щуп телекинез. 1-0.